что-то вроде невольной улыбки, словно заржавевшая от того, что к ней так долго не прибегали, смягчила суровое выражение лица Марилы. «Ну, не плачь больше. Мы же не собираемся немедленно выгнать тебя из дома. Ты останешься здесь, пока мы не выясним, в чем дело. Как тебя зовут?» Девочка на мгновение заколебалась. «Пожалуйста, называйте меня Корделией», — сказала она горячо. «Называть тебя Корделией? Это что, твое имя?» «Нет, не совсем. Но я хотела быть Корделией. Это такое изысканное имя». «Не понимаю совершенно, о чем ты говоришь. Если Корделия не твое имя, то как тебя зовут?» «Анна Ширли», — неохотно пробормотала обладательница этого имени. «Но, пожалуйста, называйте меня Корделией, ведь вам все равно, как называть меня, если я останусь у вас ненадолго, ведь правда? Анна — такое неромантичное имя». «Романтичное, неромантичное, чепуха», — сказала Марила без всякого сочувствия. «Анна — хорошее, простое, разумное имя, и тебе нечего его стыдиться». «Да нет, я не стыжусь», — объяснила Аня. «Я просто хочу, чтобы меня называли Корделией, потому что Корделия мне нравится больше. Я всегда воображаю, что мое имя Корделия, по крайней мере, в последние годы. Когда я была младше, я воображала, что меня зовут Джеральдина, но теперь мне больше нравится Корделия. Но если вы все-таки будете называть меня Анной, то, пожалуйста, говорите Аня, а не Анюта». «Какая разница?» — спросила Марила с той же, словно заржавевшей улыбкой, берясь за чайник. «О, большая! Аня выглядит гораздо красивее. Когда вы слышите, как имя произносят, разве вы не видите его в уме, словно напечатанным?» «Я вижу. И Анюта выглядит ужасно, а Аня гораздо более изысканно». «Если вы только будете называть меня Аня, а не Анюта, я постараюсь примириться с тем, что вы не зовете меня Корделией». «Очень хорошо. Тогда Аня, а не Анюта, не можешь ли ты объяснить нам, что за ошибка произошла? Мы просили передать миссис Спенсер, чтобы она привезла нам мальчика». «Разве в приюте нет мальчиков?» «Ой, их там даже слишком много. Но миссис Спенсер ясно сказала, что вы хотите девочку лет 11. И заведующая сказала, что, по ее мнению, я вам подойду. Вы представить не можете, в каком восторге я была. Я не могла спать от радости всю прошлую ночь». «Ах!» — добавила она с упреком, обернувшись к Мэтью. «Почему вы не сказали мне на станции, что я вам не нужна, и не оставили меня там? Если бы я не видела белого пути очарования и озера сверкающих вод, мне не было бы теперь так тяжело на душе». «Да о чем она говорит?» — спросила Марила, удивленно взглянув на Мэтью. «Она вспоминает, о чем мы говорили по дороге», — сказал Мэтью поспешно. «Я пойду распрягу кобылу, Марила. Приготовь чай к моему возвращению». «Миссис Спенсер везла еще какого-нибудь ребенка, кроме тебя?» — продолжила расспросы Марила, когда Мэтью вышел. «Она взяла Лили Джонс для себя». «Лили всего 5 лет. Она очень красивая. У нее каштановые волосы. Если бы я была очень красивая и с каштановыми волосами, вы бы меня все равно не взяли». «Нет. Нам нужен мальчик, чтобы помогать Мэтью на ферме. А девочка нам ни к чему, сними шляпу. Я положу ее и твою сумку на столе в передней». Аня послушно сняла шляпу. В этот момент вернулся Мэтью, и они сели ужинать. Но Аня не могла есть. Напрасно она щипала хлеб с маслом и клевала яблочное повидло из маленького стеклянного блюдечка с зубчиками, стоявшего возле ее тарелки. Она совсем не продвинулась в этом деле. «Ты ничего не ешь», — сказала Марила, сурово глядя на нее, как будто это был поступок, достойный осуждения. Аня вздохнула. «Не могу. Я в полном отчаянии. Разве вы можете есть в таком состоянии?» «Никогда не была в полном отчаянии, так что не знаю», — отвечала Марила. «Не были? Но вы когда-нибудь пытались вообразить? Нет, не пыталась. Тогда, я думаю, вы не сможете понять, каково это. Но это в самом деле очень неприятное чувство. Когда пытаешься есть, комок встает в горле, и невозможно ничего проглотить, даже шоколадную конфету. Я однажды ела шоколадную конфету 2 года назад, и это было просто восхитительно. Мне часто после этого снится, что у меня множество шоколадных конфет, но я всегда просыпаюсь, как только хочу съесть хоть одну. Мне все здесь невероятно кажется вкусным, но я все равно не могу есть. «Я думаю, она устала», — сказал Мэтью, который не проронил еще ни слова с тех пор, как вернулся из конюшни. «Лучше всего Марилла уложить ее в постель». Марилла как раз и размышляла о том, где положить Аню спать. Она приготовила кушетку в каморке возле кухни для желанного и долгожданного мальчика. Но хотя там было чисто и опрятно, все-таки для девочки это место казалось неподходящим. О том, чтобы поместить это бездомное создание в комнате для гостей, не могло быть и речи. Так что оставалась только комната в мезонине, выходившая окнами на восток. Марилла зажгла свечу и велела Ане следовать за ней, что та и сделала, забрав по дороге со стола в передней свою шляпу и саквояж. Передняя была пугающе чистой, а маленькая комнатка в мезонине, куда они вошли через минуту, казалась еще чище. Марилла поставила свечу на треугольный столик с тремя ножками и откинула одеяло на постели. «У тебя, наверное, есть ночная рубашка?» — спросила она. Аня кивнула. «Да, 2. Заведующая приютом шила их для меня. Они ужасно тесные. В приюте всегда всего не хватает, и всегда все тесное. По крайней мере, в таком бедном приюте, как наш. Я терпеть не могу тесные ночные рубашки. Но человек может в них спать так же сладко, как и в прелестных пышных рубашках с рюшем вокруг шеи. Это единственное утешение». «Ну, раздевайся и скорее ложись. Я приду через 5 минут за свечой. Я не доверю тебе погасить ее, а то еще пожар устроишь». Когда Марилла ушла, Аня печально огляделась кругом. Выбеленные стены были такими пугающе голыми и унылыми, что она подумала, что они, должно быть, сами страдают от своей наготы. Пол тоже был голым, только в центре комнаты лежал круглый плетеный коврик, каких Аня никогда не видела прежде. В одном углу стояла кровать, высокая и старомодная, с 4 темными точеными столбиками, в другом — уже упомянутый треугольный столик, украшенный пухлой красной бархатной подушечкой для булавок. Над ним висело небольшое, 6 на 8 дюймов, зеркало. На полпути между столом и кроватью находилось окно со снежно-белой муслиновой занавеской наверху, а напротив стоял умывальник. От всей комнаты веяло таким холодом, что его невозможно описать словами, но который пробрал Аню до мозга костей. С рыданием она поспешно стянула с себя одежду, надела узкую ночную рубашку и прыгнула в кровать, где спрятала лицо в подушку и натянула одеяло на голову. Когда Марилла вернулась за свечой, жалкие предметы одеяния, разбросанные по полу, и несколько взбаламученная постель были единственными признаками чьего-либо присутствия в комнате. Она неспешно собрала Анину одежду, аккуратно положила ее на гладкий желтый стул и затем, подняв свечу, обернулась к кровати. «Доброй ночи», — сказала она немного смущенно, но не сердито.